Глава 14. Он прижал к щеке холодный приклад Мосберга, держа палец в перчатке на спусковом крючке и целясь вооруженного нарушителя у подножия холмистой гряды. Его дыхание было ровным и замерзало облачками вокруг лица. Время растянулось. Клочки рваной коры шелестели на ветру. Его пес, карельская лайка Кибу, лежал на брюхе в слежавшемся снегу возле его ботинок, устремив взгляд на добычу внизу. Одно движение или резкий свист, и Кибу бросится в атаку. Он был бесстрашен, но еще молод. С ним предстояло еще много работы. А иногда пес убегал от него. «Шш!» — прошептал он. «Место!» В тусклом свете он не мог как следует определить, что это за человек. Средний рост. Примерно 5 футов и 10 дюймов, по его подсчету. Кожаная куртка, выцветшая и поношенная черная кожа. Она выглядела великовато и скрывала очертания тела. Его походка на обледенелом снегу была осторожной и неуверенной. Лицо скрыто под шарфом или лыжной маской, охотничья шапка надвинута на уши. Вооружен и встревожен. Нехорошо. С какой стороны ни посмотри. На холоде звук хорошо распространяется в воздухе. Он услышал приближение неисправного дизельного двигателя. Это обеспокоило его, и он выглянул из-за гребня, обнаружив, что нарушитель покинул сарай Ноя Норда. Со своего наблюдательного пункта он не мог разглядеть автомобиль, раньше привлекший его внимание. Но теперь его взгляд был прикован к нарушителю, который снял ружье с плеча и целился в его укрытие среди деревьев. Кибо ощутил напряжение и заскулил, подползая по снегу, готовый броситься в атаку. «Шш!» — прошептал он. Налетел мощный порыв ветра. Ветка наверху треснула под весом наросшего льда. Кибу превратился в вихрь шерсти, зубов, костей и пены. Пес стремглав убежал по обледеневшему склону, стремясь вцепиться в горло чужаку. Человек заметил движение и крутанулся на месте. Прицелился в собаку. «Вот черт!» «Кибу, стой!» — завопил он, выскочив из-за деревьев. «Стой!» — грохот выстрела. Потом крик. Звуки рикошетом отражались от мерзлой земли, снова и снова долетая эхом до отдаленных гор Marble Mountains.